Глава 15. В 20 минут восьмого к дому Луизы подкатил Линкольн выпуска 70-х годов. Ральф, последний час он мылся, брился и пытался хоть немного успокоиться, стоял на крыльце и наблюдал, как Луиза выбирается с заднего сиденья машины. Она распрощалась, и легкий ветерок донес до него задорный молодой смех. Линкольн отъехал, и Луиза направилась к дому. Пройдя половину дорожки, она остановилась и обернулась. Томительно долгое мгновение они рассматривали друг друга, стоя на противоположных сторонах Гаррис-авеню, отлично видя, несмотря на сгущающуюся темноту, и 200 ярдов, разделяющих их. Друг другу в этой темноте они казались скрытно горящими факелами. Луиза направила на него палец. Движение сильно напоминало жест, которым она выстрелила в доктора номер 3, но Ральф не испугался. «Намерение», — подумал он, — «все зависит от намерения. В этом мире есть несколько ошибок, но как только тебе становится ясен твой путь, возможность ошибок, скорее всего, сводится к нулю». Узенький, сверкающий серый лучик силы возник на кончике пальца Луизы, проходящий через сгущающиеся тени Гаррис-авеню. Проезжающая машина беспрепятственно промчалась сквозь него. Окна машины вспыхнули. На долю секунды передние фары загорелись ярче. И все. Ральф тоже поднял палец. И из него стал разрастаться голубой поток. Два лучика встретились посередине Гаррис-авеню и переплелись, как ветки жимолости. Поднимаясь вверх, этот поросячий хвостик бледнел. Затем Ральф согнул палец, и его часть любовного узелка, появившегося посреди Гаррис-авеню, исчезла, а через мгновение растворился и лучик Луизы. Ральф медленно спустился с крыльца и пошел прямо по газону. Луиза шла ему навстречу. Встретились они посередине улицы, там, где на самом деле встретились, уже давно. Ральф обнял ее и поцеловал. «Ты изменился, Робертс. Помолодел». Эти слова снова и снова возникали в его мыслях. Так повторяет одну и ту же фразу заезженная пластинка, когда Ральф, сидя в кухне Луизы, пил кофе. Он не мог отвести от нее взгляд. Луиза, Чес, выглядела лет на 10 моложе и фунтов на 10 легче, чем та женщина, к образу которой он привык в последние годы. Интересно, сегодня в парке она тоже была такой? Вряд ли. Хотя утром Луиза сильно расстроенная. Плакала. Наверное, поэтому и выглядела иначе. И все же. Да, и все же. Исчезла тонкая сетка морщин вокруг рта, как и двойной подбородок, и мешки дряблой кожи на полных руках. Сегодня утром она горько плакала, а вечером излучала счастье, но Ральф знал, что не в этом причина разительных перемен. «Мне понятно значение твоего взгляда», — сказала Луиза. «Странно. Конечно, таким образом решается вопрос, происходило ли это на самом деле, но все равно страшновато. Мы отыскали источник юности. Забудь о Флориде. Источник находится в Дели, совсем рядом». «Мы отыскали?» Она казалась удивленной и несколько настороженной, будто подозревала, что он подшучивает над ней или ведет себя с ней, как с нашей Луизой. Луиза подошла и взяла Ральфа за руку. «Пойди в ванную. Взгляни на себя в зеркало». «Я отлично знаю, как выгляжу, черт побери. Я только что побрился». «Очень тщательно». Она кивнула. «Ты хорошо потрудился, Ральф, но дело вовсе не в щетине. Просто посмотри на себя». «Ты серьезно?» «Да», — твердо ответил Луиза. «Очень серьезно». Ральф почти дошел до двери, когда она произнесла: «Ты не только побрился, ты еще и рубашку сменил. Молодец». «Мне не хотелось говорить, но она порвалась». «Разве?» — спросил Ральф. Он стоял спиной, так что Луиза не заметила его улыбки. «А я и не заметил». Минуты две, опираясь на умывальник, Ральф разглядывал себя в зеркало. Столько времени понадобилось ему, чтобы рассмотреть то, что мысленно он уже видел. Пряди вновь появившихся черных, блестящих, словно вороново крыло волос, поражали воображение, как и исчезновение уродливых мешков под глазами, но он не мог оторвать взгляда от того, каким образом выглядели его губы, избавившиеся от глубоких морщин. Незначительная, неестественная вещь. Рот совершенно молодого человека. И внезапно Ральф засунул палец в рот и провел им по правой нижней десне. Он не был совсем уверен, однако ему показалось, что десна немного припухла, готовая обнажить новый ряд зубов. «Вот это да!» — пробормотал Ральф, мысленно переносясь в тот знойный день, когда он столкнулся с Эдом Дипном на его лужайке. Тогда Эд поведал ему, что Дерри наводнен обезумевшими созданиями детоубийцами, чудовищами, крадущими жизнь. «Сюда стягиваются все силы», — сообщил ему Эд. «Знаю, трудно поверить в подобное, но это так». Теперь Ральфу поверить было легче. Труднее стало соглашаться с утверждением, что Эд сошел с ума. «Если и дальше пойдет в том же духе», — стоя у двери, сказала Луиза, — «нам придется пожениться и уехать из города, Ральф. Симона и Мина не могли, в прямом смысле слова, отвести от меня взгляд. Я вовсю распространялась насчет новой косметики, полученной по почте, но они не клюнули на эту удочку. Мужчина мог бы поверить, но женщина отлично знает, что косметики под силу, а что нет». Они вернулись в кухню, и хотя ауры временно исчезли, Ральф кое-что все же увидел. Свечение, исходящее от воротника шелковой блузы Луизы. В конце концов, я сказал им единственную вещь, которой они могли поверить. «Что именно?» — поинтересовался Ральф. «Я сказала, что встретила мужчину». Луиза замялась, а затем, заливаясь румянцем, выпалила и влюбилась в него. Ральф взял ее за руку и повернул к себе. Он смотрел на маленькую, аккуратную складочку у локтя и думал, как бы ему хотелось прикоснуться к ней губами или кончиком языка. Затем он взглянул на Луизу. «А это правда?» Она ответила ему искренним, исполненным надежды взглядом и тихонько ответила. «Мне так кажется, но теперь все так странно. Я уверена лишь в одном. Мне хочется, чтобы это было правдой. Мне нужен друг. Я так долго была испугана, несчастна, одинока. Одиночество самое страшное, когда стареешь. Не боли и ломота в пояснице, и не то, как затыхаешься, поднимаясь по лестнице, по которой взлетал, когда тебе было 20, а именно одиночество». «Да», — согласился Ральф, — «это самое страшное. Никто с тобой больше не разговаривает. Иногда люди беседуют в твоем присутствии, но это не одно и то же. Чаще всего возникает ощущение, будто тебя вообще не видят. С тобой такое случалось?» Ральф подумал о Дерри Старых Кляч, городе, который игнорирует спешащий на работу, спешащий поиграть мир, и кивнул. «Ральф, обними меня». «С удовольствием», — отозвался он и нежно заключил женщину в объятия.